Мы с Дружининым постоянно интересуемся, как идут в бригаде дела. В общем, с трудностями первого для них большого и тяжелого похода польские товарищи справляются неплохо. Есть, конечно, и такие, что охают, ноют. Кое-кто во время нападения бандеровцев изрядно струхнул. Но ведь нельзя много требовать от новичков. Ничего, привыкнут к обстрелам, понабьют мозолей в походах, подучатся и станут отличными партизанами. Все время поддерживаем радиосвязь с оставшимся в районе Лисограда 5-м батальоном. Первые сообщения Николенко были не очень утешительными. Противник вошел в лес, ЗПТ, продвигается на север, ЗПТ, беспокою его засадами. Противник щупает лес ТЧК, отвлекаю разных направлениях ТЧК, послал роту на диверсии. Противник обнаружил старый лагерь ЗПТ. Все поломал ЗПТ, пожег. Старым лагерем Николенко называл тот, в котором последнее время находилось гражданское население. В начале лета мы построили его для себя, для штаба, но потом нашли в 7 километрах севернее более удобное место, где и основали Лисоград. Получив последнюю радиограмму Николенко, мы стали думать, гадать, пойдет ли противник дальше, отыщет ли наш новый лагерь. Обязательно дальше попрутся, если уж до середины леса дошли, утверждал командир войсковой разведки Антон Сидорченко. Все прочистят, просмотрят, будьте уверены. Не уверен, далеко не уверен, возражал ему Дмитрий Рванов. Зачем им дальше идти? Подставлять головы под пули ребят из 5-го батальона, когда один лагерь они нашли и разрушили. Откуда бандеровцам знать, что есть где-то второй? Для верности дальше все прощупают, стоял на своем Сидорченко. 5-й батальон для них не помеха. Да они не представляют, сколько там осталось батальонов. Николенко со всех сторон тормошит. У населения уточнить? Но ведь мы знаем, как бульбашам в селах отвечают. Пройдет один партизан, скажут, что прошла тысяча. Пройдет тысяча, скажут, что прошел один. Нет, вот увидите, будем дома справлять и октябрьские праздники, и мой день рождения. Дмитрий Иванович был самым молодым из руководящих работников соединения. Он родился 8 ноября 1917 года, и мы часто называли его ровесником «Октября». Следующая радиограмма Николенко показала, что ровесник «Октября» как будто и прав. Противник оттягивается. Серхов, ЗПТ, группируется там. Серхов – это уже не в 7, а в 20 километрах от Лисограда. Не пора ли нам собраться в обратный путь? Пожалуй, еще не пора. Неизвестно, что будут делать фашисты и бандеровцы в Серхове. Надолго ли там задержатся? Обстановка станет яснее в ближайший день-два, а пока решено провести несколько хозяйственных операций. Партизаны сами заботятся о хлебе насущном. К хлебу требуется еще и приварок. Значит, добывай и приварок. А кормить в соединении надо ежедневно больше 3000 человек. Да кроме того, на нашем довольствии человек 300 из гражданского лагеря. Заботы о продовольствии никогда не оставляли нас. Частично мы питались за счет трофеев. Перед нашим уходом на марш командир 1-го батальона сообщил, что в бою с бандеровцами он забрал у них не только пулеметы, пленных, но и продовольственный обоз. Благодаря этому 1-й батальон будет некоторое время обеспечен продуктами, а возможно, кое-что поступит и в общий котел соединения. Однако надо иметь в виду, что непрерывных боев с оккупантами и бандеровцами мы не вели. Наша главная задача – диверсионная работа на железных дорогах. Правда, с остановленных минами поездов мы тоже иной раз брали продовольствие, но рассчитывать лишь на случайные трофеи не приходилось. Надо было проводить и так называемые хозяйственные операции. Они бывали двух родов. Иногда, узнав, где у противника есть большой продуктовый склад, мы нападали на этот склад, чтобы пополнить свои запасы. Но далеко не всегда партизаны добывали продукты силой оружия. Часто мы просто обращались за помощью к местным крестьянам, снаряжая в села мирные заготовительные экспедиции. Решено было провести их и здесь, за Стырью.